дела. Договорился с Розой, что загляну к ней в следующую ночь. Сам же отправился обратно в поместье. Проверил, как там Мрачный. Точнее, хотел проверить, но нашел его в компании Тима и Грозы. «Вы чего тут, над гостем издеваетесь?» «Нет», — глянул на меня недоуменно Тим. «У госпожи Марии», — ответил Мрачный воодушевленно. «Нашелся амулет блокирования проклятий, но недоработанный», — вставила Гроза. «Мы дорабатываем», — добавил Тим. «То есть вас лучше не трогать», — резюмировал я. «Тебе бы тоже не помешало послушать», — смерила Мария меня осуждающим взглядом. «Ну, ладно», — ответил я неуверенно. «Послушал, что они там говорят. Половина не понял и тихонечко свалил. Это все хорошо, и я не прочь освоить какое-нибудь магическое искусство, но как-нибудь потом. Сейчас и без того дел хватает. Тамару я поймал, когда они с Эской вернулись домой. Бешеную отправил обедать, а сам отвел Сидкарту подальше. «Что?» — спросила она недовольно. «С каких пор младшие имеют право принимать в семью кого-то?» Зашел я с козырей. Тамара нахмурилась, побледнела, даже испугалась. «Я... оно само вышло», — пискнула она. «Угу, само, на чужой территории, где полным-полно практиков с неизвестными способностями, среди которых точно есть те, кто в разы нас сильнее. Вышло само. Хочешь сказать, что это не случайно?» «Догадалась, к чему я клоню, Тамара. Хочу сказать, что есть такая вероятность, что Клаус, знающий, прямо обозначил, что его заинтересовали наши духи. Поэтому это все может оказаться его или чьей-то еще интригой. Но Искария не такая. Ты не знаешь, какая она. К тому же ее могут использовать в темную. Отправить с нами, ничего ей не сказав, а потом Тарган, ее учитель, попросит все рассказать. Она и расскажет. Не буду говорить, что это обязательно к чему-то плохому приведет, но шансы на это есть. Так что ты серьезно косякнула, и против меня пошла, и всю семью подставила. В этом есть и доля моей вины. Слишком расслабился и тебя без присмотра оставил. Нам обоим нужно сделать выводы. Надеюсь на твое благоразумие». Тамара горестно вздохнула, но вроде задумалась. «Что мне теперь делать?» — спросила она. «Да пока ничего. Подозревать Иску не стоит, как и менять к ней отношения. Но и душу ей не распахивай. Секреты постарайся не выдавать. Осторожно себя веди». «Хорошо, я не подведу», — заверила Тамара. Потрепав ее по волосам, отпустил. «Кажется, начинаю понимать Такина, почему он так разозлился. Когда у тебя в подчинении плохо управляемая боевая единица, это такое себе удовольствие. Постепенно я разобрался со всеми актуальными делами, послушал отчеты, просто посмотрел, что теперь находится во владении клана. Ну и лицом поторговал немного, чтобы главу своего народ не забывал и помнил. Вечер собирался посвятить Василисе. Думал, может, вчера просто растерялась или еще что, но неловкости, скрытое напряжение, что вчера ощутил, никуда не делись. Девушка чуть расслабилась, спокойно разговаривала, улыбалась, но чувствовалось, будто между нами стена возникла, что ставило меня в ступор. Это из-за того, что я с Калией переспал. Мое чувство вины дает о себе знать, или Васька все поняла? Сама Калия вместе с Шумой свалили к Джихе, на восток, навестить подругу — нормальное желание, но мне показалось, что Калия тоже поспешила избежать неловких ситуаций. И что с этим делать? Признать, что у меня что-то было с Калией, а это точно хорошее решение, или, быть может, причина в другом, в самой Ваське? Дошло до того, что я уже подумывал дернуть Розу, чтобы она посмотрела, что там у Василисы в голове, но удержал себя от этого. О какой семье и детях может идти речь, если я отношения наладить не могу, тем более о семье с тремя разными женщинами? Самому надо разбираться, но как это сделать, так и не придумал. Утром, на рассвете, меня разбудил Гэцу. «Вставай давай, лентяй, 3 недели халтурил, отдохнул и хватит». «Вообще-то, я не отдыхал», — лениво проворчал я, пусть и мысленно, но поднялся и вышел на тренировку. Гэцу в меня переместился по пути и выходить не собирался. «Так и будешь внутри сидеть?» «Так и буду. Адам может следить за тобой, тем более здесь, возле Такина. Не хотелось бы попасться ему на глаза раньше времени. А когда ты вчера свалил блядствовать, об этом не думал», — едко заметил я. «Волк, который сидит рядом с тобой, и незнакомец, который находится в чьей-то спальне, это несколько разные вещи, не находишь?» «Не буду спорить. А что Фая?» Все же решил я прояснить вопрос. «А что же Калия? Мне и самому интересно, что теперь Калия, но вопроса моего это не отменяет». «Ничего. Мы просто провели хорошо время вместе. ничто человеческое духом не чуждо. Проблем на этой почве не ожидать, Фая не расскажет Кали, что ты мудак, успокойся, ничего нового не произошло, боишься, что Калию настроит против тебя, сам бы определился, кто она для тебя, к сожалению, простых ответов здесь быть не может, к сожалению, ты сам усложняешь ситуацию, фыркнул Гэцу, раз такой умный, то подскажи, как быть, с кем, с Калией, я тебе прямо сказал, как быть, определись, от этого действуй, а там видно будет, а с Васькой, между нами какое-то напряжение возникло, так спросил бы у нее, говорит, что все в порядке, тогда спроси у других, возможно, у нее какие-то проблемы, или, быть может, она поняла, какой ты злостный изменщик, и разочаровалась в тебе, ха, зря спросил, вздохнул я, чего еще от Гэцу ожидать, хватит отвлекаться, сказал он, займемся тренировкой, поход вышел познавательным, я пересмотрел стратегию на твои тренировки. Займемся развитием твоего резерва. Демонического? Нет, обычного, энергетического. Можно было бы тебе третий круг открыть, но пока не до этого. Слишком много времени займет. Хорошо, что я с их мастерами пообщался и узнал, в какую сторону двигаться в вопросах развития энергетики. ХМ, почему именно объем? Не только объем. Все развивать будешь. Еще контроль, скорость восполнения, поглощение чужих энергий, общую адаптацию. В идеале тебе бы, конечно, поговорить с Грозой и Тимом на тему изучения знаков, которые подойдут против магов, и особенно тех, кто повелевает самим пространством. Особенно против них, согласился Волк. Все же его впечатлил связующий. Да и меня он тоже впечатлил. Чего уж, Тамара вышла минут через 15. Я уже успел размяться и принялся гонять энергию по телу, стимулируя внутренние каналы. Гэцу собирался провести небольшое исследование и составить план развития. Сидкарта тоже размялась, бросая на меня иногда взгляды, после чего ее Зея выбралась наружу в облике женщины-дикарки, и они сошлись в спарринге. Еще минут через 20 после этого вышел Люций, позвал дочь и сам с ней в спарринге сошелся. А еще минут через 30 вышла Иска и встала чуть в стороне, поглядывая на это, после чего Тамара позвала ее, и они тоже сошлись в спарринге. Зея при появлении Люция ушла. Я ничуть не удивился, когда вскоре Иска спросила у Тамары, можно ли подойди ко мне. Специально слух обострил, чтобы слышать, о чем они там болтают. Тамара запретила подходить, пока я не закончу тренировку. Умничка какая. Постепенно народ просыпался, в доме зажегся свет, стали выходить служанки, лавочники привезли еду. В общем, возникла типичная суета, которая проходила мимо нас. Мрачный тоже показался. В отличие от Эски, он тактичностью не отличался, ну, или просто не знал, что у меня тренировка с духом, в которую лучше не вмешиваться. Подвалил ко мне, я же его к Люцию отослал. Тот наградил меня выразительным взглядом, но артачиться не стал, и вскоре они с Мрачным зазвенели мечами. Он, кстати, никаких проблем за прошедший день не доставил. Служанки тоже от него не особо шугались. Было видно, что поглядывают с опаской и сторонятся, но не так, чтобы падать в ужасе и убегать. Часов в 9 утра Васька вместе с Лилой свалили в больницу. Мне не очень понравилось, что они сами ходят. Слишком легко подловить, но и обычного охранника нет смысла отправлять, а Люция гонять. Так это самому надо просить. Сделав пометку, что надо бы с этим вопросом разобраться, под ехидные замечания Гэцу, каким же образом, отложил этот вопрос до лучших времен. Доверенных людей нет, сам тоже постоянно ходить не смогу, запереть дома, не вариант, придется оставить как есть. Закончив практику, подрался с Мрачным и Искарией, обменялись опытом, так сказать. Мордор поинтересовался, всегда ли я так занимаюсь, ответил, что да, всегда, если не в боевом походе. Мрачный на это уважительно покивал, сходили вместе позавтракали, пообщались о всяком разном. После чего я выдернул Грозу и увел ее в кабинет. «Ну-с, дамочка, что скажете в свое оправдание?» Посмотрел я на нее строго, на что Мария вскинула бровь и смерила меня удивленным взглядом. «У тебя припадок, что ли?» «Нет никакого припадка. Подумалось мне, что что-то ты темнишь, а конкретнее, не повелась она. Вчера я тебе рассказал о своих приключениях, но ты не стала их комментировать. Хотя там были интересные моменты. Есть шанс, что нас в разработку взяли и новая сестренка появилась не случайно. Додумался наконец-то, фыркнула Гроза. Так ты специально ничего не сказала, прищурился я. Перед тем, как ты начнешь ворчать, Напомни, входит ли в обязанности старейшины вытирание соплей и сюсюканье? Нет, не входит, но я рассчитываю на твой опыт, который больше моего. И мой опыт говорит, что чрезмерная забота порождает инфантильность. Поправь меня, но, кажется, ты умотал в другой мир на помощь организации, в которой состоишь всего ничего. После чего отправился на их базу, где всем отрядом набухался, что привело к последствиям. По краю прошел, можно сказать, чуть не влипнув по-серьезному. Это вот что такое, поведение взрослого человека, командира отряда, главы клана. Ну, давай начнем с того, что расслабиться после двух недель сражений лишним не будет. Хотя ты права, расслабились мы как-то очень уж слишком. Мой косяк, признаю, странно, что алкоголь так подействовал. Быть может, нас специально споили, даже если тебя отравить ядом, ты бы мог его перебороть, если бы захотел, но не захотел. Ладно, ты права, даже если была попытка влияния, сами виноваты. Впрочем, сокрушаться пустое. Раз уж мы прояснили, что ты решила меня проучить, то, может, обсудим нормально. А что обсуждать? Слишком мало вводных, чтобы делать какие-то выводы. Про эту Искарию тоже ничего не скажу. Непонятная она, вроде дикарка, но для ее возраста слишком сильна, а значит, не так уж глупа. Хотя, посмотрела она на меня, твой пример опровергает корреляцию между интеллектом и личной силой. Как всегда, ласково и нежна. ПФФ, закатила глаза Мария, за этим ты не по адресу. Мордор твой тоже очень интересный. Мастер проклятий, надо же, я встречала подобных ему, но они были женщинами, а тут мужчина, еще и звуком повелевает. Опасный противник, но ранимый, просто жуть. Ранимый, а ты не понял, развеселилась гроза. У него проблемы с общением, надо признать, обоснованные. Амулет-то экранирующий мы ему собрали, но это временное решение, чтобы детей и слуг не пугал. А так ему даже девку в постель трудно затащить. Кстати, сводил бы его в бордель, пока амулет действует. Вот он рад будет. Можешь в тот элитный, который так Такин любит. Шутишь? Удивился я. Нисколько. Если вербовать человека, так по всем фронтам. Мрачный угрюм снаружи, но у него мягкое нутро. Это сразу видно. Ну, для тех, кто умеет видеть, покосилась она на меня с сомнением и жалостью. Поэтому удели ему внимание, отнесись по-человечески, и он станет тебе верным другом. А знаешь, неплохой совет, улыбнулся я. Раз уж на то пошло, что с Васькой, что с ней? Мария не показала никакую реакцию, но в том-то и дело. Чувствовалось, что она прекрасно меня поняла. Между нами какая-то стена возникла. Хм, отчасти это моя вина, задумалась гроза. Твоя, напрягся я, что же ты сделала? Она же подходила ко мне, с этим ее, не хочу замуж и рожать, хочу учиться и работать. Поэтому, можно сказать, мы отгородились друг от друга. Сейчас я ее не обучаю. Вот и навалилась на девчонку. Вкусила взрослую жизнь, где она особо никому не нужна. В смысле, не нужна, мне нужна. Так ты пропадаешь. У тебя есть другие невесты. Ты притащил сисястую бабу. Да-да, не по своей воле и все такое, но это не меняет дела. Мало ли чем ты там занимаешься в путешествиях. А как, значит, женщины у тебя там бывали? Или одна женщина, кто, Калия, что ли? Ага, понятно, то-то она умотала так быстро. Первый раз? Нет, не первый. Да, поняла, предыдущий наверняка был, когда вы за друзьями направились. Как раз вдвоем остались. Подарила тебе свой первый раз? Ясно все. И что она сказала? Что не хочет с тобой отношения и быть четвертой женой. Понятно, еще и Сергей этот идиот, голову задурил, а потом подставил, а тут вы напились, то есть, пока Тамара браталась, ты пошел трахать Калию, молодец, вот это ответственность, похлопала мне гроза, хорош, поморщился я, опешив от того, как она быстро в ситуации разобралась, монстр, самый настоящий монстр, тоже так хочу, получается, Васька не просто так забеспокоилась, резюмировала гроза, женщины такое нутром чувствуют, вы, мужики, на раз палитесь, ну, не считая некоторых случаев. Мария приложила палец к губам. Вот умора будет, если Калия залетит. Вы то по пьяни предохранялись хоть? Ой, не могу, рассмеялась она. Ой, я с вас с Люцием смеяться буду. Два сапога пара. Спар, мой тебе совет. Кончай пить. Я уже и сам об этом думал, ответил я медленно. Сравнение с Люцием неприятно укололо. Ты закончила с моральным и нравственным уничтожением меня? Если да, то совет не помешает. «Какой ты еще юный», — улыбнулась гроза вполне добро и мило. «Совет очень простой. В отношениях всякое случается. То, что ты с кем-то спишь в своих походах, я понимаю и осуждать не буду. Но запомни, первое правило — об этом никто не должен узнать. Перед своими друзьями тоже лучше не пались. Никогда не знаешь, кто и где что ляпнет, специально или нет. Второе правило – это не должно влиять на твои отношения. Не надо притаскивать беременных девок. Не надо спать со своими боевыми товарищами. Хотя Калия мне нравится. Если женишься только на ней, лично я не расстроюсь», – нагло усмехнулась гроза. «В любом из случаев, наведи порядок во всех своих отношениях, особенно с Калией. Ты с ней сражаешься вместе. Смотри, как бы это до беды не довело. Еще и нестабильность это ее. Короче, накосячил ты сильно. Вот прям реально плохо сделал. Теперь разруливай как-то. Да куда я денусь? Про правила понял. Но сейчас-то как быть? Как-как? Внимание, внимание и еще раз внимание. А также заверения в любви, хороший секс и прочее. Делом доказывай, что Василиса для тебя самое-самое. Ну и узнай, что у нее там происходит. На работу загляни, чуткость прояви, у меня еще и Роза, ей бы тоже внимание уделить. Это ты сейчас жалуешься? Развеселилась гроза. Да, Спар, не позавидуешь тебе. Собрал цветник, но романтический период прошел, настала пора суровой реальности. Что сказать, осваивай способность себя клонировать, как Шупа, чтобы на всех невест внимания хватило. Не смешно, дернул я щекой, еще как смешно, а если серьезно, то помни главное правило. Отношения – это когда оба заинтересованы. Ты за Васькой поухаживай, но, если продолжит отстраняться, отпусти. Тут ведь как, тебе с одной стороны любовь большую надо показывать, а с другой – жесткость проявить. По принципу, я вас всех люблю, на руках носить буду, пусть и по очереди, всем обеспечу, но если не готовы или что-то не устраивает, то дверь всегда открыта. Как-то слишком жестко, смутился я. Можешь проявить мягкость? Пожала плечами Мария, тогда тебя сожрут и выпотрошат. Не буквально, но нервы потреплют. Мы, женщины, такие существа, часто нелогичные, как вы, мужчины. Если ты сильный, но при этом заботливый, тогда тебе все простят, любых других жен и любовниц. Но если слабину дашь, то все, хана. Хочешь, проверь, но не советую. Хм, задумался я. Отпустить, есть что-то не нравится? Мысль казалась дикой. Нет, никого насильно рядом с собой я держать не собирался, но представить жизнь без моих девчонок, это как? Подумал и понял, что таких вариантов вообще не вижу, а ведь они могут вполне реализоваться. Да, дела. Глава 17. Уход, или как Спар снова на перекресток отправился. Этот разговор с грозой настолько голову темой отношений забил, что забыл у нее спросить про противостояние магам, из-за чего Гэцу мне на следующей тренировке высказал от всей души. «Самки самками, но что толку, если ты сдохнешь», — выдал он под конец своей речи. «И не поспоришь, уже после тренировки вывел для себя новую формулу. Не понравилось мне грузиться подобными вопросами». Последние слова Гэцу, они ведь очень справедливы. «Смысл думать об отношениях, когда я или кто-то из моих девушек погибнет? Смысл об этом думать?» Если дела клана будут простаивать, клан – это ведь будущее для детей. В общем, я дошел до мысли, что любые мои отношения не могут и не должны занимать большую часть времени. Оно должно делиться между делами клана, вопросами выживания, походами, тренировками, отдыхом, ну и делами любовными. Получается, на отношения не так уж и много времени останется, а девушки ведь три, его придется между всеми разделить. На этой мысли, как ни странно, я совсем успокоился, потому что стало предельно очевидно. Если кого-то что-то не устраивает, значит, у отношений нет будущего. Не в формате трех жен и одного меня. Права тут гроза, как ни крути. То, что такая позиция может привести к расставанию с кем-то, заставило взгрустнуть. Но лучше так, чем тягомотина и конфликты годами. Еще и детям на это смотреть. Оно мне надо, так подставлять своих наследников? Так что, если расставание, значит, расставание. Всех своих близких я в любом случае поддержу. Ну а собственнические инстинкты как-нибудь подавлю. Возможно, накрутил себя, но и черт с ним. Главное, определился. Буду вкладываться в отношения, но не в ущерб всему остальному. А что с этим делать, пусть дамы сами решают. Выдохнув, переключился на эти самые дела. Поговорил с грозой, тема привлек. Обсудили с ними, что я могу противопоставить магам. Вопрос сложный, почесал Тим подбородок, задумавшись. «В такой формулировке нет ответа», — согласилась с ним Гроза. «Если задача слишком глобальная, то ее нужно разделить на части. Чему именно ты собираешься противостоять? Знаком — это одно, магическим воздействием, с энергетической основной — это второе, проклятием — третье, физическим воздействием на основе магии — четвертое, продвинутой магии — пятое. Что за продвинутая магия?» — заинтересовался я. «Это как у меня», — ответил Тим, кажется, понимая Грозу без всяких слов. «Я могу обрушить на тебя ветер, но в этом почти не будет использования того, что называют маной или энергией. Следовательно, ты не сможешь это поглотить. Думаю, этот связующий использует схожий подход, чувствует и повелевает пространством напрямую. Даже не знаю, как ты ему в этом случае противостоять сможешь. Не уверен, что я сам смогу. В деле бы на него посмотреть. Так, а если снизить амбиции и замахиваться не на Элрика, а в целом на кого попроще? Какие мне знаки изучить или приемы? В идеале тебе в целом магию изучить, ее подходы, логику, возможности, как работают различные школы», — перечислила Гроза. «К этому добавить парочку знаков, на ту же дестабилизацию энергии, хотя опытный маг против этого защитится. Думать надо, ты и так много всего умеешь. Гэцу, ты вылезать-то будешь?» — позвала женщина духа. Тот вылез. «Ну?» — спросил он лениво, потянувшись. «Что, ну, ты его учитель или кто?» — спросила Гроза. «Давай включайся, будем обсуждать варианты развития, а то потом разноишься, что в твои дела лезут». «Пфф», — выдал волк, и они начали обсуждать, что и как. Дошло и до обсуждения развития энергетики. Часа два проговорили, нам уже и закуски принесли, и напитки, а они спорят и спорят. Под конец уже ругаться начали, даже Тим завелся. В итоге психанули и пошли на полигон, проверять теорию на практике. Меня тоже прихватили. Прогнали через ряд тестов. Этого им показалось мало, и мы двинулись в крепость Такина, где попросили пару сотен учеников, у кого есть редкие способности атакующего типа. Ну и прогнали меня через все эти способности. Я парень крепкий, но блин, мало приятного получить огненным шаром в грудь, или там сосулькой, металлом, ощутить на себе подавление или ослабление, и все это на каждом из моих состояний, начиная с первого уровня круга и заканчивая третьим уровнем глаз. До самой ночи провозились. Я не выдержал, наругался на них, что пора сворачивать и, если надо, завтра продолжим. Сам же к Розе свалил, а то договорился с ней и, если не приду, некрасиво получится. Следующий месяц так и прошел. Изначально 2 недели отводил, но передумал. Решил подольше здесь задержаться, пока дойдем до земель Лискари, пока порешаем там вопросы, пока то да сё. Если время останется, заглянем в школу круга, а если еще останется, поохотимся на демонов, заработаем деньжат, в ордене отметимся. Там и до курсов мастеров дойдет, которые на 3 месяца нас займут. Мало ли что еще произойдет, может статься, что на полгода уйдем. Поэтому я и не хотел спешить уходить. Надо как можно больше вопросов решить. Просто насладиться временем здесь. Правда, с наслаждением было туговато. План моего обучения Чумовой Троицей был составлен и приведен в исполнение. Тренировки были разбиты на 2 подхода, утром и вечером, по 3 часа. И это только практики по развитию энергетики. Еще час я занимался с Люцием. Час с мрачным Искарией. Полчасика выделял на Тамару. Когда Калия вернулась, тренировался и с ней, а еще подключил Розу и на нее час выделял. Не каждый день, но все же, краску пару раз в неделю лично гонял. Ну, как гонял, скорее мягко валял, но ей этого хватало. Так и выходило, что большая часть месяца отошла на тренировки. Зато я достиг эффективности в решении дел и переговорах. Проводил их быстро, старался не затягивать. В целом, получалось. Хорошо еще, что деньги были и не приходилось отвлекаться на этот вопрос. Иска от задержки не в восторге была, хотела вернуться к своему учителю, но ничего, втянулась в нашу размеренную жизнь, наполненную мордобоем. Бойцом она сильным была, но нашлось ей, чем у нас заняться, как и Мордору. В борделе он побывал, вместе с Гэцу. Уж не знаю, что они там 3 дня делали, но оба вернулись счастливые и умиротворенные. Отношения мои тоже вроде бы наладились. Отчуждение с Васькой исчезло, а с Розой так и вовсе как будто на новый уровень вышли. Раньше у нас только цинизма присутствовала, а сейчас чувственность появилась, я бы сказал, романтика. Отчасти причина в том, что я и сам более чутко к девушкам относиться начал. Такой подход дал свои плоды, но все хорошее заканчивается. Закончилось и время дома. Пора было снова отправляться в поход, хотя не очень-то и хотелось. По традиции, перед спуском в колодец остановились в гостинице. В той, где раньше останавливались, не нашлось нужного количества мест, и, недолго думая, мы отправились в самую дорогую, что была возле колодца, и не пожалели. Не то чтобы я так быстро полюбил роскошь, но если можно оплатить комфорт и сервис, то почему бы и нет. Неожиданно, когда сидели, ужинали, заявился незваный гость, Сергей. Выглядел он не очень. Помятый, со щетиной, будто бухал последние дни. Или я предвзят, как бы там ни было, Каля отошла с ним поговорить. Вернулась минут через 10. «Чего пялитесь?» – спросила она, садясь обратно за стул. «Огненного кратера не видно за окнами», – осторожно сказал Шупа. «Зарево пожаров тоже. Я не маньячка», – фыркнула Калия. «И что, вы снова вместе?» – не выдержала Тамара. «Нет, эта история давно закончилась, а сейчас была поставлена финальная точка. Признаюсь, я испытал определенную долю облегчения, хотя вроде с чего бы, но было понятно с чего. Я симпатизировал Калии, и мой собственнический инстинкт включился. Та словно догадалась, о чем думаю, бросила на меня взгляд и криво усмехнулась. Пришлось одернуть себя. Сам дал зарок, что поход – это поход. Здесь не место отдыху, пьянству и беспечности. «А чего там?» – спросила мрачный, поглядывая на нас. «Да забей», – посоветовал ему Шупа. «Как знаешь», – пожал он плечами и продолжил наворачивать свиную рульку. Иска тоже ничего не сказала. Неловкость быстро закончилась. Мы разошлись, а утром отправились в колодец. Вниз спустились без всяких проблем. За прошедшее время, что здесь не бывали, город в мире Клайдов успели неплохо отстроить. Но мы там не задерживались, двинулись дальше. Заминка случилась в мире мертвых. Вход опять был заморожен. Калия прождла путь, а там, наверху, нас ждал ледяной великан с ледяным молотом. Я ему руку с оружием отсек, а Калия голову прождла. Добрались до следующего колодца, но и там проход был перекрыт. Попробовал его пробить, но льда было столько, что разбитые куски не проскальзывали вниз. Пришлось опять жечь. Ничего принципиально сложного. Никто проход не охранял. Мертвяков тоже в городе заметили десяток-другой, не больше. Поэтому на ловушку от колодца это не тянуло. Скорее реакция на то, что недавно сюда толпы ныряльщиков приходили. Хорошо, что в ближайший год нам сюда точно соваться не надо. А там посмотрим, глядишь, и нормализуется ситуация. Калия потратилась на этом прорыве, поэтому сделали перерыв перед огненными землями. Разбили лагерь, сообразили поесть. Чем я и воспользовался. Искария, обратился я к нашей воинственной девушке. Вот скажи, ты же ученица Таргана, в ордене несколько лет состоишь. Наверняка разбираешься в вопросе. Тут я ей польстил откровенно, но ничего, объясни мне, если колодец или пути между мирами, как ты их называешь, это способ борьбы с хаосом, то, почему это настолько плохо реализовано? Максимально топорно, я бы сказал, что это значит, нахмурилась Искария. Смотри, мы сегодня шли через ярусы, которые вроде большие, а на настоящие миры не тянут, зачем делать такую прослойку? Также мы прошли через мир Клайдов, которым в целом плевать на борьбу с хаосом и в колодец они не ходят. Потом прошли через мертвый и холодный мир, чья цивилизация была уничтожена. Нашему миру тоже досталось. Колодец просто пришел. Демоны просто появились. Мы абсолютно не были к этому готовы и едва выжили. В чем смысл такого подхода? Убить большую часть населения, чтобы выжившие потом убивали демонов, слишком жестоко и бессмысленно. А проклятые народы, давать какую-то силу, которая ведет к вымиранию. Не всех, бросил я взгляд на мрачного, но многих. Искария задумалась, нахмурилась, на лбу пролегла складка, она поджала нижнюю губу, из-за чего ее клыки обнажились. Насколько я успел узнать девушку, это означало, что вопрос она восприняла всерьез и пытается его осмыслить. По опыту, пару минут так думать может. Давать поспешные ответы она не любила. В начале нашего с ней общения я подумал, что она не особо умная, но это оказалось не совсем так. Ума ей хватало, чтобы разобраться в чем-то, но она ни грамоты не знала, ни книг не читала. Если верить ее рассказу, то жизнь бешеной прошла сначала в племени, когда она занималась всем сопутствующим. Охотилась, сражалась, дубила кожу, ухаживала за скотиной, шила и занималась прочим, необходимым для выживания. После она попала в ученики к Таргану, который сделал упор на тяжелые тренировки, чтобы она обуздала свой нрав. Поэтому с начитанностью, кругозором, эрудицией и формированием сложных мыслей у нее было не очень. Также, пожалуй, надо сказать, что за прошедший месяц, нет, мы с ней друзьями не стали, но и прошлой антипатии я больше не испытывал. В целом, она нормальная, простая, открытая, любознательная. Подраться любит, уже неплохой набор, чтобы сблизиться с человеком, что и произошло. С Тамарой она сблизилась, прям душа в душу. Просто скажу, что Искария научилась печь блины, коржи и взбивать крем для тортиков, и что они на пару с Тамарой и Калией готовили в кондитерской, придумывая новые рецепты. Также скажу, что пару раз они ходили вместе пить. В первый раз мне выставили счет за разнесенную таверну, во второй раз счета не было, но Такин через Розу передал, чтобы я как-то приструнил свой цветник. Нюанс был в том, что Калия к тому моменту вернулась и пошла вместе с ними, так что они втроем в драке поучаствовали. «Пьяницы хреновы, я не знаю», — наконец ответила Искария. «Ты так все повернул, то это идет вразрез с моими представлениями. А ты что скажешь?» — посмотрел я на Мрачного. «А что тут говорить? Я идеологию ордена не особо разделяю. Если за этим и стоит какое божество, то не особо доброе. Если бы я хотел кого-то привлечь на войну против хаоса», — сказал Шупа, «то минимум выдавал бы инструкцию, что к чему, а не губил одну цивилизацию за другой. Чтобы сражаться с демонами, нужна сила», — возразила Иска. «Вы много потеряли, но закалились. К тому же кто сказал, что сначала появился проход, а потом уже пришли демоны? Возможно, волны хаоса добрались до вашего мира, и тогда Бог вмешался, дал вам шанс». Неожиданный аргумент. Говорю же, Иска не так глупа, как кажется на первый взгляд. Мое мнение сказанного никак не поменяло. Пожалуй, можно утверждать, что колодец, то есть способ объединить миры, кто-то создал. Но вот то, что это сделано для борьбы с хаосом, большой-большой вопрос. Следующий сюрприз нас ждал, когда проходили мимо мира Дроу. «Там впереди кто-то есть», — предупредил Мрачный. «Ага, вижу», — кивнул я. «Там Дроу, противник неприятный. Невидимыми умеют становиться, любит бить в спину и травить ядом. Где они?» — забеспокоилась Иска. Со способностями у нее был полный провал. «Дури, на десятерых хватит, а полезных умений, не связанных с физической мощью, 0,0. Впереди. Ладно, давайте сначала поговорим, что ли», — сказал я неуверенно. «Приказы мне не нужно было отдавать». Отряд мигом перестроился, Калия щит поставила, активировав глаза второго уровня, куда лучше разглядел силуэты Дроу. Их было трое, один убежал к проходу в их мир. Наверняка там основной отряд, поэтому стоит ждать подкрепления. «Шарды!» — крикнул я. «Мы вас видим. Сразу драться начнем или поговорим да поторгуем?» Я добавил пару фраз на их языке, еще и жестами подкрепил, давая понять, что кое-что о них знаю. Благодаря Грозе и Тиму, который с шардами задружился, я много чего о Дроу узнал. В колодец они особо не лезли, отчасти из-за того, что были чисто лесными жителями, а узкие пещеры, где нет растительности, их не вдохновляли. Обособленность племен, борьба за территорию, плохо развитая торговля, дальние племена часто были вообще не в курсе, что существует колодец и проход в другие миры, все это играло против вероятной экспансии. Да и что толку с этого прохода? С одной стороны огненный мир, с другой – ситкары. Не там Дроу делать нечего. За демонами тоже охотиться ходить нет смысла. Их и у них в мире можно найти. Иногда племена все же забредали сюда и если кого находили, поступали просто, убивали, забирая ценности. А если убить не могли, то могли и поторговать. Ну или согласиться поторговать, под это дело выиграть время, позвать соплеменников и напасть. Милые ребята, для нас они угрозу представляют только в том случае, если есть кто-то уровня того Дроу, который чуть вологодских не убил. Да и то, не факт, он ведь специально готовился и хорошо изучил своих врагов. А у нас тут полноценный отряд, который еще попробуй поймай в ловушку. Так что, спросил я, долго еще переглядываться будете? Что ты хочешь предложить, человек? Раздался голос Шарда. Предложить металл, а что купить? Так целый список есть. Обсудим, только если думаете позвать помощи убить нас, это вы зря. У шардов имелись большие проблемы с металлом. Они и с деревом мастерски управлялись, но все же оно металлу не способно заменить. Поэтому и брали охотно добротную сталь, ну, или готовое холодное оружие. Тоже его любили. У меня с собой было отдельное кольцо с товарами для Дроу. Гроза постаралась. Ну и Тим вместе с Шардами за компанию выдали мне список, что нужно купить, если представится возможность, что я и собирался сделать, если они согласятся поторговать. Вариант убить всех дроу и забрать с них ценное тоже рассматривался, но не сложилось. В смысле, бойня не сложилась, хотя они точно хотели, я уверен, иначе зачем бы им нас окружать. Вскоре к нам их лидер пожаловал, с которым я коротко переговорил. Письмо на языке дроу у меня тоже было, где перечислялось то, что я готов взять и по какой цене. Письмо забрали, изучили и отошли на подумать. В этот момент нас и попытались окружить. Было забавно наблюдать, как они думают, что мы их не видим. Закончилось все тем, что Тамара подошла к одному из дроу и уставилась на него в упор. Как ни странно, этого хватило, чтобы они отошли. Минут через 40 подошло подкрепление. Тут уже я не выдержал, вышел вперед и выдал заряд духовной силы. Намек был понят правильно. Нам передали, что согласны на торговлю и через пару часов все принесут. Принесли, как ни странно. Я весь свой запас под эту сделку отдал. Ну и получил много всего, в том числе зелья для расширения резерва. За то, чтобы нас не обманули, отвечала Тамара. Вологодские в вопросах добычи ее натаскали на отлично. Закончив с этими делами, отправились дальше. На перекрестке выяснилось, что Искария не знает, как найти ее мир. Признаюсь, в этот момент мне захотелось сделать вид, что я тоже не знаю. Но Тамара посмотрела умоляюще. «Ты тоже не умеешь нужные места искать?» – спросил я у Мрачного. «А чего их искать? Я всегда по наводкам ордена ходил. Это ведь бессмысленно, так тыкаться. Вот поэтому я и не хотел светить способности. Слишком ценные, чтобы о них рассказывать даже хорошим знакомым. Тогда у кого какие варианты?» – спросил я. «Да ерунда», – ответил Мрачный. «В браслетах есть функция компаса, который укажет на базу ордена, а там уже можно получить наводку». «Хм», задумался я, «тогда поступим иначе. Пойдем в мир, где школа круга находится. У нас там дела есть на недельку. Мы дела порешаем, а вы в дом ордена заглянете. Ты ведь хотел весточку своим послать, так?» «Да, так», кивнул Мрачный. «Нормальный план. Найдешь нужный мир?» «Этот найду», кивнул я уверенно. «Иска, ты как? Подождешь еще немного до возвращения на родину? Тебе весточку никому не надо послать, разве что учителю, что вернулась и отправляюсь домой. На том и порешили», кивнул я. «Идем. Мои способности точно на новый уровень вышли. Я и без подсказок Гэтсу с первого раза определил, в каком из миров пушка скрывается. Не часто ты в гости заглядываешь. Что за повод?» — спросила Мария, держа в руке бокал вина. Люций в этот момент разливал им с Такином что покрепче. Рутина поглотила. «Решил, что раз уж вы здесь, поблизости, можно встретиться, отдохнуть, что никак не связано с уходом с пара». Мария не удержалась от иронии. «А как это может быть связано?» — удивился Такин. «Я и правда зашел просто так, посидеть, поболтать, выпить». «Насколько он ушел, кстати?» — «Сказал, что минимум на полгода, а там, как пойдет», — ответила Гроза. «Полгода, долго. А как же ваше соглашение? Спар с детьми вроде бы уже не вписывается в график». «Ой, не начинай», — отмахнулась Вологодская. «Не трави душу». Протянул Такин, удивленно на нее посмотрев. «Ты же в курсе, что Рыжая убежала в школу круга. Васька же решила поиграть в самостоятельную жизнь. И ты ее проучила», — заметил Такин, понимающе кивнув. «Ох, по краю ходишь. Ты меня совсем уж за злодейку не держи». «Ага, тогда не буду спрашивать, зачем заходила в мою больницу и о чем был ваш разговор с ее начальником». «Эф-эф», — выдохнула Гроза. «Ладно, сменим тему», — улыбнулся Такин. «Будем делать ставки, куда Спар влипнет в этот раз и кого приведет». «Тьфу на тебя», — ответила Гроза. «Еще сглазишь», — добавил Люций. «То есть ставки делать не будем?» — прищурился мужчина. «А что предлагаешь?» — спросил Вологда. Гроза посмотрела осуждающе, но поспорить не отказалась. Глава 18. Дренарцы, или как Спар в гости пришел. Когда подошли к школе круга, Рыжее чудо появилось из воздуха и набросилось на меня. А дальше были обнимашки, поцелуи, миллион вопросов и один удачливый Спар, которого утащили в спальню. Невольно я сравнил, как меня встречают разные девушки, и выкинул эти мысли подальше из головы. Во избежание неудобных вопросов, так сказать. «Как ты тут?» — спросил я в перерыве любовного марафона. «Даже не знаю, как ответить. Все куда сложнее, чем я думала». «Раз так в 10, призналась пушка. «Но ничего, мастера говорят, что потенциал у меня есть. Года за три управлюсь. За три, нахмурился я, а то время, что прошло, входит в это время. Нет, еще 3 года, но не все так плохо. Поспешила она заверить меня. Такин ведь передал послание мастерам, чтобы открыли школу у нас в мире. Обсуждение этого вопроса уже идет, так что я смогу продолжить обучение у нас, как только кто-то откроет 3-й круг, добавила она тише. Хм, получается, если я быстренько открою 3-й круг, ты сможешь вернуться, а ты сможешь, удивилась Пушка. Никто из наших пока даже не приблизился к этому. Черт его знает, честно ответил я. В любом случае я на ближайшие 1/2 года занят. Пришлось рассказывать и эту часть истории, куда мы дружно влипли и чем собираемся заниматься. Проболтали до поздней ночи. Пушка, кажется, хотела узнать все, попутно рассказав, тоже все, и какие техники освоила, и на какие задания ходила, с какими мастерами встречалась. А я что, слушал внимательно. Интересно же, как она тут поживает, и ни намека на конфликт с Драком, который на нее наезжал. Но ничего, с ним завтра разберусь. Разбираться с утра пошел. Со школой мы еще вчера вопросы порешали, нас помнили по прошлому разу, поэтому без проблем разрешили разместиться. Гэцу сразу умотал общаться с мастерами. Я же, ну, приятно провел время и ни о чем не жалею. На душе хорошо-хорошо стало, но дела есть дела. Поэтому я первым делом выдал Пушке деньги на оплату ускоренного обучения. В ценах она уже куда лучше разбиралась, сказала, что на 1/2 года точно хватит. Как раз к нашему возвращению, а там видно будет. Если добычу соберу, то еще подкину. Рыжая на тренировку убежала, а я Драка выдернул. Нет, морду ему бить сразу не стал. У меня было послание от Такина, которое я и передал, а также денег подкинул. Не своих, разумеется, а, опять же, от Такина. Он решил для ускорения профинансировать шиноби. Заодно попросил у меня проверить их и забрать отчет, который Драк должен подготовить. Было письмо и для мастеров школы, которое я им передал. Поработал курьером, так сказать. А что касается конфликта с Драком, так труда спровоцировать на спарринг не составило. Все в рамках проверки результатов. Считай, официально пригласил его на деле показать, чему он научился. Встретились мы не сразу, а вечером, в свободное время, один на один. Выносить конфликт на общее обозрение мне не хотелось. Драк на хорошем счету у Такина, командир отряда. Жестить больше необходимого, лишнее. Когда я пришел, сразу понял, ко мне он питает те же чувства, что и я к нему. То есть ничего хорошего. Было у него в глазах что-то такое. Предвкушение. Хочет проверить свои новые возможности и утереть мне нос. Понятное в целом желание. Он ведь типичный альфа-самец, который любит быть впереди всех. А тут я, такой красивый, мельтешу перед глазами. Ну давай, показывай, бросил я ему пренебрежительно. На остальных уже посмотрел со стороны. Вы точно тут время не впустую теряете? Сейчас и проверим, пообещал он. Атаковал он сразу, в полную силу, продемонстрировав, что и правда на месте не стоял. Вообще, по меркам всех шиноби, Драк сильный боец. На текущий момент освоил 1 легендарный камень и 6 малых. Точнее, почти освоил. Сколько-то ему там еще оставалось. Первая его редкая способность – огненный шар, которым он в меня кидал, еще в те времена, когда я с целым этажом его однокурсников зарубился, а потом и в забегах участвовал, в формате 1 против всех. Эх, было же времечко. В общем, в своем развитии он делал упор на контроль огня и температуры. Собственно, легендарный камень именно это и позволял ему контролировать температуру объектов, как повышать ее, так и понижать. Неприятная способность на самом деле. Если нет защиты, он вполне мог вскипятить кровь или подпалить одежду. Одним лишь взглядом. Энергетическая пленка, пусть и редкого уровня, от этого защищала, поэтому мне не страшно. Но Драк и не пытался воздействовать на меня. Он ударил сконцентрированным пламенем, послал настоящий вал, ярко и мощно. Все для того, чтобы отвлечь меня и дополнительно атаковать призрачными клинками, которые обычным зрением не видны и которые он умеет совмещать с другой редкой способностью – огненным росчерком, усиливая ту техниками круга. Меня накрыло пламя со всех сторон, очень горячее пламя, но оно было магического типа, несло в себе большую порцию энергии. Для меня прошедший месяц тоже не прошел даром. Резерв вырос на 25%, а тот же защитный покров был перестроен. Теперь у него 3 слоя, ближайший к телу, жесткий, модульный каркас, 2-й слой, поглощающий модульный, 3-й, не совсем слой, скорее, облако энергии вокруг меня для облегчения контроля ближайшего пространства. Конструкция громоздкая, но чумовая троица умудрилась настолько меня натаскать, что техника ушла на уровень рефлексов. Для драка это означало следующее. Все его пламя было поглощено мною. Со стороны это выглядело так, будто огонь втянулся в меня. Что-то добралось до защитного покрова, но это не серьезно. Появившийся избыток энергии я собрал в шар, закрутил его и отправил в полет. Раньше я только диски умел бросать, но освоил новый трюк. Для тех случаев, когда надо что-то взорвать или не покалечить противника. К чести драка, шар он разрубил мечом, да так ловко, что энергия прошла по бокам от него. А если так, я швырнул молнию, и драк продемонстрировал, что овладел техникой заземления. Слабый разряд он принял на меч, тот прошел дальше, перекинулся на тело, но был перенаправлен в землю. Неплохо, неплохо. Я бы сказал, отлично, но этого маловато. Я ведь еще даже глаза не активировал. А может, на мечах схлестнуться? Почему бы и нет? Схлестнулись. Талант против моих глаз. Я их по-прежнему не активировал, иначе бы совсем нечестно было. Чувствовалось, что драк мечом владеет лучше, чем я, или лучше понимает меч, чем я, но ему не хватало физических кондиций. Я был и сильнее, и быстрее, даже без глаз, а уж с глазами. В три движения я выбил меч из его рук и выдал мощный толчок прямо в упор. Драк кувыркнулся, попытался схватить оружие, но лишь получил разряд молнии в бок и покатился по земле. «Это все?» – спросил я его. «Или освоил еще какие трюки?» Он перевернулся, оттолкнулся от земли, но встать я ему не дал. Ускорился и подсек ноги, придавил к земле. Выпустил направленно духовную силу, чтобы точно не дернулся. Драк показал, что гонора у него хватает. Прямо мне в лицо выдал концентрированное пламя. В упор, считай. Но если бы я на подобных разборках расслаблялся, то вряд ли бы дожил до сегодняшних дней. Поглотил и эту атаку, добавив пару точечных ударов пальцами, чтобы заблокировать токи энергии у него в теле. «Успокоился?» – спросил я его. «Теперь поговорим. Зачем пушку обижал?» А драк нахмурился, не сразу понял, но дошло до него быстро. Взгляд потяжелел, вырваться попытался, но силы ему не хватило. «Лежи», – придавил я. «Знаешь, мне в целом плевать на тебя, но вот на девушку свою...» «Совсем другое дело. Продолжишь на нее наезжать, я не посмотрю, что ты шиноби и ученик Такина. Оторву и руки, и ноги». «Все сказал?» – прохрипел драк зло. «Да я только начал», – похлопал я его свободной рукой по плечу. «Это, знаешь ли, очень по-мужски, отыгрываться на девушке, только потому что она встречается со мной. И за что отыгрываться? Из-за Люция? Серьезно? Ты пробил в моих глазах дно, драк. Поэтому церемониться с тобой я не собираюсь. Пушка, кстати, о твоих выходках ничего не говорила. У меня свои методы определять, кто наезжает на моих близких. Ну и последнее. Просто чтобы ты был в курсе. То, что Люций мой отец, уже слышал, наверное. То, что я создал клан и в него вошла Мария Вологодская, тоже должен был видеть. А то, что Люций зашел к нам в гости и мы с ним, КХМ, примирились, пропустил. Теперь он в моем клане. Если у тебя планы продолжить с ним ученичество... «Мне плевать, сколько угодно, если договоришься, но это возвращает нас к первой части разговора. Сложно учиться фехтованию, без ручек и ножек. Теперь все сказал, уже спокойнее поинтересовался драк. Если закончил, так отпусти». Я отпустил, перестал держать и давить, отшагнул в сторону, с интересом посмотрел, как он поднимается, атакует. «Нет, чтобы ты был в курсе», драк ответил мне в тон. Я наехал на пушку один раз, за что уже извинился перед ней. А как, почесал я себе макушку. Это что же получается, зря я, что ли, тут распинался перед тобой. Ну, зато ты теперь в курсе моей позиции. Ты ведь в курсе, что мудак, для тебя, мудак, для кого-то другого, верный друг и соратник. Все относительно в этом мире. Ты в моих глазах тоже тот еще мудак. Драк кивнул, будто так и надо. Отчет подготовлю через 2 дня, договорились. На этом и закончили. Его словам я поверил поскольку-постольку. Раскаялся и извинился, ну-ну. Раскаялся, потому что действительно посчитал, что неправильно себя повел, или потому что испугался последствий. Две большие разницы. Да и извинения не означают, что драк ничего не будет делать. Надо признать, что люди вокруг него легко собирались. Он лидер, и этим все сказано. Ему недостаточно вредить напрямую. Хватит показать свое отношение, чтобы остальные шиноби устроили Пушке веселую жизнь. Причем не обязательно, чтобы дошло до открытого насилия, отчуждения, насмешки, травля. А оно мне надо, чтобы ее отвлекали от обучения? Нет, я подумал, а потом еще разок все взвесил и пошел к Пушке прояснять ситуацию. Зная ее характер, спроси я до этого, она бы ничего не сказала. А теперь надо прояснить, чтобы подтвердила слова Драка и рассказала, какая атмосфера в коллективе. А то мало ли, иногда лучше почаще оглядываться и не особо расслабляться, даже в окружении своих. Спустя столько походов в колодец, не скажу, что он мастер подстав. Да, нагадить может, причем сильно, но есть другая у него фишка, в которой он куда талантливее, в обломе ожиданий. Я уже давно зарекся их делать, но нет-нет, да и что-то в голове проскальзывает. Разумеется, за прошедший месяц у нас дома мы и Искарию не раз расспросили о том, что нас ждет. На первый взгляд, она ничего не скрывала, это можно было проверить только на практике. Рассказывала и о своем племени, и о мире, и о тех ритуалах, которые нас ждут. Поэтому я ожидал, что мы попадем в степь, пролетим по ней, с высокой вероятностью с кем-то подеремся по пути, найдем ее родичей и сделаем то, что должны. Но я совершенно не ожидал, что мы столкнемся с таможней и бюрократией на входе. В школе круга мы задержались на 3 дня. Я хотел бы подольше, но в том-то и дело, что причина этого желания крылась в Пушке, которая не отдыхала в школе, а активно занималась, с утра и до самого вечера. Получается, мы тратили время впустую. Тамара не хотела оставлять надолго одну свою подружку, поэтому стала меня дергать и проситься уйти в дом ордена. Одну отпускать ее я не захотел. Тут и гадалка не нужна, чтобы с уверенностью утверждать. Одна ситкартка влипнет с гарантией. Поэтому план был изменен. Я попрощался с Рыжей, перед этим с ней поговорив о драке и общей ситуации, убедился, что проблем у нее никаких серьезных нет, да с чистой душой повел отряд дальше. Мрачный свалил, оставил нам весточку, что пошел за своим отрядом. Ничего удивительного. Мы заранее договорились, что в мир Искарии он не пойдет. И так себе месячный отпуск устроил. У него ведь и свои дела есть. Нужный нам мир был первым от перекрестка. Мы прошли через 2 яруса, зашли в ответвление и столкнулись с первым блокпостом в виде отстроенной крепости. А дальше началось самое интересное. Крепость принадлежала империи, чье название амулет-переводчик не осилил, а оригинальное название из уст Искарии я бы при всем желании повторить не смог. В сокращении она имперцев называла рангвальцами. Производная от Рингвиндельтиасской империи, тьфу, блин, язык сломаешь, ее же племя называлось дренарцами. То, что будет весело, стало понятно, когда при виде дренарки в крепости подняли тревогу, на стену набежала толпа, в нас стали целиться из арбалетов и появились магические щиты, прикрывающие имперцев. Искария, ничуть не удивившись, вышла вперед, на ходу облачившись в свой доспех. Тот она держала в кольце, но явно система была куда хитрее. Раз и броня уже на ней, не запнулась, не притормозила. Выглядело это круто. Тоже так хочу, хотя нет, хочу еще лучше. У этой брони есть ряд минусов, которые я уже изучил. Как ни странно, появление доспеха не спровоцировало агрессию, а притушило. Послышался окрик, арбалеты опустили, но магические щиты не убрали. «Назовись!» — крикнули нам. Искария бешеная, ученица торга на ладони. Она еще и медальон показала. Если бы на этом все закончилось, эх, нас пустили внутрь крепости. Потребовали рассказать, кто мы такие. Этот вопрос к Искарии не относился. У нее спрашивали, зачем она пожаловала. Что касается нас, хватило амулета мастера ордена, чтобы уладить формальности. Но все равно, отвели в сторону и помурыжили вопросами, как связались с дренаркой, что замышляем против империи, что запрещенное везем. Я честно ответил, что мне плевать на империю, и вообще, все вопросы к Искарии, мы здесь по ее личному делу, а если совсем уж что-то не нравится, пусть обращаются к Таргану ладони. Упоминание последнего действовало волшебнее всего. Наконец, нас пропустили, но на этом тоже ничего не закончилось. Мы поднялись по колодцу вверх и столкнулись с тем, что он перекрыт металлическим навесом с магическим фоном. Забавное решение, выглядело как то, что легко обрушить. Проход здесь поменьше, чем у нас, но 200 метров в ширину имел, поэтому и опоры были здоровенные. Пара ударов, и все это рухнет вниз. Но хозяин, барин, мы залетели в единственное отверстие и попали на таможню. На то, что нас допросили внизу, Всем было плевать, пришлось встать в очередь, а поток ныряльщиков здесь был оживленный, прождать с полчаса и попасть на очередной допрос вместе с проверкой. Нас просветили какими-то артефактами и, конечно же, по поводу содержимого появились вопросы, потому что оружие, камней, всяких зелий, в том числе от дроу, у нас было прилично. Честное слово, я раз сто пожалел, что мы ввязались в эту авантюру. Еще и бешеная на пару с Тамарой едва сдерживались. Ситкартка ладно еще, а вот Искария была готова войти в раш и начать всех крушить. Возможно, именно это и ускорило процесс. Или что-то другое. Усилив слух, я слышал, как упоминалось, что дренарцы активизировались и что на границе неспокойно. А ведь они регулярно воюют, как говорила Искария. Получается, с точки зрения империи, не самый слабый боевой отряд собирается к их врагам, о чем мы прямо заявили. Либо я чего-то не понимаю, либо Искария для местных властей неприкосновенная. Влияние ордена, скорее, Таргана. Она ведь представилась как его ученица, а не как грандмастер ордена. Любопытненько. И почему мне все больше кажется, что про эту ситуацию правильно говорить не авантюра, а интрига. Причем не наша. Когда нас отпустили, спрашивать у Иски ничего не стал. Смысл? Роза проверила Искарию. Та не замышляла зла против нас. Про интриги ничего не слышала и даже не думала. Так что в данном случае лучше немного подождать. Уверен, в ее племени я получу часть ответов. А сейчас, мы поднялись сразу в небо. Смогли полюбоваться городом. Он начинался где-то в километре от колодца. Тот же был огорожен крепостью. Между крепостью и городом, как раз с километр свободного пространства. Чистое поле с редкими камнями. Искария указал путь. Мы полетели вдоль города, поэтому смогли рассмотреть его. Много высоких зданий, этажей так в 5. Совсем мало отдельных домов. Несколько десятков башен. Люди, опять же, суетятся внизу. В целом ничего такого, за что взгляд бы зацепился. Калия летела быстро, поэтому вскоре мы оказались над самыми обычными лугами, полями да деревнями, что мелькали внизу. А там спустя пару часов добрались до степи. Про то, как еще день потратили на то, чтобы отыскать нужное племя, рассказывать не буду. С высоты полета степь представляла до обидного однообразное зрелище, что не мешало Искарии по пути травить байки, что вот в этом месте произошла одна великая битва, а в том, другая, из-за чего у меня сложилось впечатление, что тут на каждом углу великие битвы, хотя углов-то и не было, открытое пространство с редкой растительностью. Искария попросила нас притормозить вдали от лагеря, чтобы охотники и духи успели среагировать и оценить нас. Да, духи, еще одна из причин, по которой я согласился сюда наведаться. Если воспринимать рассказы Искарии с толикой цинизма, отсекая явную ангажированность, что имперцы плохие-плохие, а дренарцы сильные и мудрые, картина получалась следующая. Есть огромная империя, с сильной армией, технологиями и магией. Территории у них, понятное дело, приличные. Империя же, на краю их земель располагается великая степень. Насколько великая, не скажу, но Искария ее именно так называла. В степи дренарцы и жили отдельными племенами. У каждого из племен, свой участок, по которому они кочевали. Также здесь было несколько проклятых мест, где водились демоны. Ну и всякие ценности росли, типа особых растений. Так племена и жили. На своих угодьях циркулировали от одной точки до другой. Это если племя сильное. Если слабое, у него таких точек не было и выживали они по-другому. Раз лет в 50, если дренарцев становилось больше, чем могли прокормить степени, они устраивали набеги на имперцев, грабили деревни и города, что-то забирали себе, заодно сокращая собственное поголовье. Система приходила в баланс. Как я понял, дренарцев не трогали, потому что степи были имперцам и даром не нужны. Отчасти из-за того, что после них начинались гиблые места, ну или обычные проклятые земли, где демонов и всяких монстров было совсем уж много. Так что дренарцы еще и прокладкой между империей и этим гнойником выступали, заодно поставляя имперцам всякое разное. Отдельным пунктом нашего интереса шли духи, которые вроде как дренарцев защищали и давали силы. Стоит ли говорить, что Гэтсу сделал на это стойку? В самой Искарии никакой дух не ощущался. При этом она получила силу от духа, заодно и проклятие в виде ярости, которая с трудом поддавалась контролю, да и то после нескольких лет тяжелых тренировок. Про разумных духов Искария ничего не слышала, воспринимала их как могущественных существ-покровителей, ну и как источники проблем, потому что злые духи вполне могли атаковать. Возможно, за этим ничего не стояло. Слово «дух» было лишь ближайшим переводом, который выдал амулет. Да и то иногда он выдавал слово «демон». Ну да ладно, скоро узнаем, что к чему. Искария указала, где нам приземлиться. Что Калия и сделала. Бешеная ушла вперед, мы же за ней пристроились. А встречать нас вышли. Я когда увидел этих великанов, невольно напрягся. Самый мощный воин был где-то на две головы выше меня, а уж в плечах раза в три шире. Настоящая громадина. Еще несколько воинов были поменьше, но не то чтобы сильно. Да и женщины были им под стать, на голову выше меня. Дети тоже наблюдались. Они размерами не так выделялись. Получается, Искария молода и до конца не выросла. Но больше всего внимание привлекло другое. Точнее, другой. Встречать нас вышел Итарган ладонь собственной персоной. Случайное приключение или интрига? Вопрос. Глава 19. Шаманка, или как Гэцу харизму показывал.